в надежде получить ее у милостивого короля. Его надежды впоследствии оправдались, а пока он старался шутками привлечь к себе сердце короля. Однако к крестоносцам он по-прежнему питал расположение. Даже сейчас, при дворе Ягайла, где ни вельможи, ни рыцари не проявляли к нему особой благосклонности, он искал общество Лихтенштейна и старался сесть за стол рядом с ним. Так было и на этот раз. Став за креслом княгини, Збышка очутился так близко от крестоносца, что мог бы достать до него рукой. Молодой рыцарь сразу почувствовал, что у него руки чешутся и невольно сжимаются кулаки. Однако укротил свой порыв и не позволил себе даже подумать что-нибудь неподобное. Однако время от времени он с вожделением поглядывал на белобрысую голову Лихтенштейна, начинавшую лысеть на макушке, на его шею, плечи, спину, как бы пытаясь прикинуть, долго ли придется провожаться с ним в бою или в единоборстве. Збышку подумалось, что не очень долго, хотя под узким кафтаном из тонкого серого сукна у крестоносца выдавались могучие лопатки, все же он был жидок по сравнению с Поволой, Пашком-злодеем из Бискупиц, обоими славными сулимчиками, Кшоном и многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом. С восторгом и завистью глядел на них Збышка, но главное его внимание привлек все же сам король. Посматривая по сторонам и то и дело закладывая пальцами волосы за уши, он как будто гневался, что завтрак все еще не подан. На мгновение взгляд его задержался на Збышке. Страх обнял тут молодого рыцаря. Ужасная тревога овладела им при одной мысли о том, что ему, наверное, придется предстать перед гневным лицом короля. Впервые он не на шутку задумался о том, что не миновать ему ответа за свой проступок. До этой поры самая мысль о каре, которую он может понести, казалась ему далекой, смутной и потому не стоящей внимания. Немец и не догадывался, что рыцарь, который так дерзко напал на него на большой дороге, находится так близко от него. Начался завтрак. Подали винную похлебку, так крепко приправленную яйцами, корицей, гвоздикой, имбирем и шафраном, что дух пошел по всей комнате. Шут-Царушек, сидевший на табурете у двери, тотчас стал подражать пению соловья, что, видно, веселило короля. Со слугами, обносившими гостей, обходил стол другой шут. Незаметно останавливаясь, он так искусно подражал жужжанию пчелы, что некоторые гости клали ложки и начинали отмахиваться. При виде этого остальные заливались смехом. Збышка усердно прислуживал княгине и Данусе, но когда Лихтенштейн стал похлопывать себя по лысеющей макушке, он снова позабыл про опасность и тоже смеялся до слез. А князь литовский Ямонт, сын смоленского наместника, стоявший неподалеку от него, с таким усердием вторил ему, что даже ронял кушанье с блюд. Крестоносец заметил, наконец, свою ошибку, повернулся к епископу Крапиву и, сунув руку в калиту, сказал несколько слов по-немецки, которые епископ тут же повторил по-польски. «Вот что говорит тебе благородный рыцарь», — обратился он к шуту. «Получишь два скойца, только не жужжи так близко, а то пчел отгоняют, а трутней бьют». Шут спрятал два скойца, которые дал ему крестоносец, и, пользуясь свободой, предоставленной шутам при всех дворах, проговорил. «Много меда в земле Добжинской, потому и обсели ее трутни. Бей же их, король Владислав». «Вот тебе и от меня грош за острое слово», — сказал ему Крапила. «Только помни, что, коли кресло оборвется, бортник себе шею свернет. Есть жало у трутней, которые обсели Добжин, и опасно соваться к ним в борт. Эва, — воскликнул краковский мечник —